Да-да, она существует несколько сот лет. Разве я не знал, что Гоголь приехал сюда умирать? Да-да, нашему народу свойственно сохранять связи, очень тесные связи. Вы должны к нам приехать, — сказал он, протягивая мне руку. А где это? Монастырь находится в горах Гротоферата, около 30 километров от города, на озере Неми. «Напротив летней резиденции папы», — добавил он, словно это был последний и неотразимый аргумент. К собственному удивлению, я принял приглашение. На следующее утро мы встретились перед Колизеем и поехали в его разбитом красном фиате по узким горным дорогам, мимо фруктовых садов, крестьян, бредущих вдоль обочин с вилами на плече, коз, издали наблюдавших за нами. Монастырь располагался в окруженном олеандрами палаццо XVIII века с обширным задним двором, усаженным смоковницами, где под присмотром монаха, напевавшего мелодии арии Марио Ланци, паслись овцы. Оливковые деревья карабкались по склонам окружающих гор, как армия горбатых зеленых скелетов, сквозь которые в лучах заката шныряли ласточки. Каждая деталь ландшафта имела искусно отшлифованный вид, маскирующий дикость. Все дело в зрелости, а здесь все было созревшим. Вот место, где могли бы расселиться адины призраки. Мне сказали, что в хорошую погоду из окна моей комнаты можно увидеть театр Цицерона. Я его так и не увидел, хотя мог бы, если бы проводил в комнате больше времени. Вместо этого я неутомимо обследовал окрестности, бродя в окружении кур, предводительствуемых заносчивым петухом, проходя мимо клетки с однополой парой диких собак, спускаясь к пасеке и расстилающимся за ней полям. Порой я прихватывал с собой бутылку вина и книгу. Я старался каждый день побывать хоть на одной из 7 обязательных служб, в которых участвовали человек 6 монахов в возрасте приблизительно от 30 до 50 лет. Во время скромных трапез, состоявших из помидоров, лука, картофельного пюре и вареной курицы, один из них читал вслух «Жития святых отцов-отшельников». Монахи были мастерами на все руки, дружелюбными, со своими причудами, и как только у кого-то из них выдавалось свободное время, возили меня по окрестностям, в основном в близлежащие монастыри. В одном из них я увидел, как седовласый настоятель кричал на крестьянина, управлявшего трактором: «Жми на педаль, выжимай ее ко дну!» Мне сказали, что некогда он служил в нью-йоркской полиции, в отделе по борьбе с наркотиками. Отец Георгий из страны, которая тогда еще была Югославией, обожал оружие. И мы часто слышали, как он стреляет, забравшись на крышу поверх голов детей, которые, как он считал, пытаются поджечь монастырь. Иногда он приглашал меня разделить с ним сторожевую службу. В другом конце коридора жил знаменитый кардинал, чья биография была окутана романтикой и таинственностью. Арестованный сразу после войны, он 17 лет провел в сибирской ссылке и был освобожден только в 60-е годы, благодаря личному вмешательству президента Кеннеди. Это был крупный мужчина с полным лицом и длинной седой бородой, замкнутый и неприступный. А может, так только казалось? Ему прислуживала худенькая черноглазая 19-летняя монашенка, жившая с другими монахинями в отдельном помещении. Только раз я слышал его голос вне церкви. Это когда во время торжественного обеда, посвященного его 80-летию, он зычным голосом попросил «еще торта». 2 месяца пребывания в монастыре прошли для меня безмятежно. Я был взволнован, когда однажды за ужином появился гость.